4. Медучи очнулся от шума. Ему показалось, что где-то неподалеку кружит вертолет. Он прислушался. Было тихо. Под порывами ветра шумели лиственницы. «Показалось», — подумал он, — «это у меня шумит в голове». Искать его еще рано, это он знал. Спохватиться должны дней через 5, а вертолетом и того позже, пока ребята дадут знать на аэродром, пройдет неделя. Но все-таки в душе копошилось. А вдруг? Хорошо, если б вдруг опустился тут вертолет и вылез бы из него Юра Филатов. То-то радости было бы. Юра часто помогал рыбакам и их теологам. Его любили. Он очень надежный. Не было такого, чтобы он подвел. Все таежники вокруг его знали. «Хорошо бы Юра прилетел», — подумал Медучин. Последний раз они виделись 2 недели назад. Юра приземлился прямо в Избяном и сказал, что у него свободный целый день, даже 2. В поселок может вернуться только завтра к вечеру. Сели обедать тут же, на улице, на пеньках да на ящиках. У Анфисы мясо было готово, а Бровин рыбы принес, свежий и вяленый. «Как ловится?» — спросил Юра. «Хорошо, лучше и не надо. Возьмете, какой надо, вон мешки». «Петро!» — крикнул Медучин Шкулину. «Возьми в первой камере, там свежее». Петро собрался в ледник. «Не спешите», — сказал Юра. «Времени у нас много, да и по другому делу мы». «Что за дело?» «О, секретное! Какая у вас рыба?» «Ну, вам-то самую лучшую. Чиры, нельма, 3 осетра есть, пелять. Какую хотите. А караси есть?» «Этого добра не держим», — рассмеялся Медучин. «И зря. Почему? Караси нам нужны. Что за напасть?» «Понимаешь, прислали ребята из Магадана бочонок сметаны. А к сметане что надо? Правильно, карась. А вы, знаю, почему-то считаете его несерьезной рыбой, и у вас ее нет». «Нет, конечно. Придется половить. Есть тут несколько озерец». «Половим, времени достаточно. Но пока по первой, чтоб ловилась большая и маленькая». Шкулин уже разлил давно. Он свое дело знает. Анфиса, как и подобает хозяйке, все лучшее гостям. Вертолетчиков она знала. В прошлом году они обслуживали геофизиков. Там и встречались. «Ну, за встречу!» «Дай бог не последнюю!» — чокнулся со всеми Шкулин. Бровин принес мешок с сетями, закинул их в вертолет и тоже присоединился к пирующим. А потом, вытащив из планшета карту и расстелив ее прямо на земле, Филатов отмечал озерца и протоки, которые показывал ему Медучин, и составлял оптимальный вариант облета их всех на тот случай, если в одном месте рыбы не будет, а в другом ее будет мало. И потом, взяв Медучина, вертолет ушел на юг и мотался с озера на озеро. И гонял Медучин по тундре этот вертолет, как подвыпивший северянин московское такси. И только на следующий день вернулись ребята в Избяное с 2 мешками крепких коричневых карасей. А сейчас больной Медучин лежит в занесенной снегом палатке, и тепло ему от этих воспоминаний. Хорошо бы Юра прилетел. Но Юра не прилетит. Медучин вспоминает, не должен ли чего ему. Нет, не должен. «I love you, Изай Гизунд!» — кричал, прощаясь, Юра и махал рукой из вертолета. Просьбу ребят Юра выполнил.